Глава 2. Алексей проснулся от того, что кто-то стучал в дверь. Коротко, уверенно, как те, кто знает, что их впустят. В комнате стояла духота, за окном уже светило солнце, и сквозь щель в занавеске ползла золотистая полоса света, режущая пыль, как нож. Он поднялся, чувствуя, как тело гудит от усталости и страха, словно кто-то ночью катком прошелся по костям. «Кто там?» — сипло спросил он, натягивая джинсы. «Полиция». Слово «полиция» резануло по ушам, и ночные кадры, шум, кровь, сигаретный дым, блеск пронеслись, как кинолента, запущенная на ускоренной перемотке. Он открыл дверь. На пороге стояли двое. Старший в мятой рубашке и с лицом серым, как бетон, и глазами, которые видели все насквозь. Второй моложе, чистенький, с планшетом в руках. Смотрел безучастно, будто перед ним не человек, а просто отметка в протоколе. «Троицкий Алексей?» — спросил старший. «Да». «Пройдемте». Они не надели наручники, просто пошли впереди, а он следом, чувствуя себя не преступником, а чем-то вроде ненужной детали, которую вытащили из механизма, чтобы потом выбросить. Во дворе пахло прогретым бетоном и хлоркой. Коммунальщики поливали пыльные дорожки из шланга. Соседка, тетка с балкона, наблюдала с любопытством, как мальчишку ведут в белую Ниву с синей полосой на борту. Алексей поймал ее взгляд и отвернулся. В отделении пахло кофе, бумагой и старым потом. Комната для допросов была такая же, как и в кино. Стол, два стула, металлическая кружка с ободком ржавчины, лампа, висящая над головой, и трещина на стене, похожая на молнию. Старший представился, полковник Ломанов. Сухой, уставший, с голосом, у которого не было угрозы, только равнодушие. «Так, Троицкий, рассказывай, что ты делал вчера вечером в районе улицы Береговой, дом 7?» Алексей пожал плечами. «Работа. То есть я подрабатывал курьером, доставлял еду». «И решил заглянуть в подпольное казино?» Он молчал. «Не молчи, парень», — сказал Ломанов спокойно. «Там трое убитых». Алексей поднял глаза. «Трое?» Он помнил только одного, того, кто упал прямо на стол, когда кто-то выстрелил. Остальных не заметил, потому что сам бежал, перепрыгивая через чьи-то ноги, спотыкаясь о фишки, разбросанные по полу. «Я не стрелял», — тихо сказал он. «Никто и не говорит, что стрелял ты, но ты был там, а теперь ты свидетель». Ломанов вытащил из папки фотографию. Мутный снимок, на нем человек в дорогом костюме, лицо частично в тени. «Знаешь, кто это?» «Нет». «Это Веденин, зампред областного совета. Был в казино той ночи. Исчез». Слово «исчез» прозвучало громом в пустом помещении. Алексей почувствовал, как в груди становится холодно. «И вот что странно, Троицкий», — Ломанов поднял на него глаза. «Камеры на парковке видят, как ты убегаешь, а Веденин за тобой. После этого пустота. Его машина на месте. Телефон молчит». «Я его не видел». «Не ври». Но Ломанов не давил. Он наблюдал. С интересом хирурга, вскрывающего пациента, который уже не сопротивляется. Допрос длился 2 часа. Потом его отпустили до выяснения. Без обвинений, без бумажек. Просто выкинули обратно на улицу. Он шел домой пешком. Ноги были ватные, а солнце жгло, как утюг. На остановке стояли школьницы с мороженым. В киоске продавали газеты с заголовками. «Кровь и карты. 3 трупа в подпольном казино». На передовице размытое фото фасада дома, в котором он был. Под ним подпись. Источники сообщают, что среди гостей были влиятельные лица города. Вечером мать вернулась с рынка. Она работала там. Сегодня продавала овощи и зелень. На ней был старый сарафан, кожа обгорела, руки дрожали от усталости. «Лёш, ты ел хоть что-нибудь?» «Ел, мам». «Я взяла картошки, суп сварю». «Зарплату опять не дали», — сказала она, словно оправдываясь перед сыном. «Говорят, перерасчет какой-то». «Ничего», — ответил он, хотя хотел крикнуть. «У тебя все в порядке?» «Да». Он не сказал ей ни про допрос, ни слова. «Пусть думают, что все нормально, как всегда». Поздно вечером он вышел во двор, сел на лавку у мусорных баков, где фонарь моргал, как больной глаз. Достал из кармана сигарету. Мятую, чужую. Зажигалка не зажглась с первого раза. Он думал, что если бы у него были деньги, Нормальные деньги, не те, что он собирал по мелочи, таская заказы. Все было бы по-другому. Он бы уехал отсюда, куда угодно. В Северозаводске у людей не было будущего. Только долги, кредиты и жара. Он поднял голову, когда услышал звук мотора. Из-за угла выехала черная Ауди. Машина остановилась напротив. Из нее вышла девушка, высокая, стройная, в светлом платье. Волосы золотистые, собраны в небрежный узел, в руке телефон. Другой рукой она придерживала очки на носу. Она выглядела так, будто случайно забрела в другой мир. Слишком чистая, слишком уверенная для этого двора с облупленным подъездом и ржавыми велосипедами. Он узнал ее. «Алексей Троицкий?» — спросила она, как будто на всякий случай. «Да. А ты?» «Я Дарья Громова». Имя не требовало уточнений. Он понимал, кто она. Дочь того самого полковника, того, кто, по слухам, крышевал полгорода, включая подпольные клубы. «Мы можем поговорить?» — спросила она спокойно, как будто пришла по деловому вопросу. «О чем?» «О вчерашнем». Он замер. Дарья пристально посмотрела на него. Во взгляде не было страха, только холодный расчет и что-то еще. Усталость, будто она давно все видела и ничему уже не удивлялась. «И?» «Там был мой знакомый», — пауза, — «Веденин». Она произнесла это имя почти шепотом, и в этом шепоте было все: боль, вина и что-то похоже даже на отчаяние. «Он пропал», — добавила она. «Я не знаю, где он». «Может быть. Может быть. Но вы единственный, кто вышел оттуда живым». Она посмотрела на него, потом на двор, на облезлую лавку, на детские качели, на старуху, тянущую за собой тележку. «Забавно», — сказала она почти с улыбкой. «У нас с вами разный воздух. Вы им дышите, а я задыхаюсь». Он не понял, что ответить. «Меня отец ищет», — вдруг сказала она. «Если он узнает, что я здесь, вам будет плохо». «Тогда зачем вы пришли?» «Потому что хочу знать, что произошло с ним и кто стоит за этим». Он поднялся. «Я ничего не знаю». «Узнайте». Она протянула визитку. Белая, плотная бумага. На ней только номер телефона. «Позвони, если вспомнишь хоть что-то». Он взял визитку, и в этот момент их пальцы коснулись. Прикосновение было коротким, но почему-то в голове вспыхнула, будто искра. «И Алексей», — добавила она, уже садясь в машину, — «не говори никому, что мы встречались». Ауди тронулась мягко, бесшумно, как призрак, и растворилась в ночи. Он остался стоять. В руке визитка, в груди тяжесть. На улице загудела сирена скорой помощи. Где-то вдалеке заорала собака. Он сел обратно на лавку. Вспомнил взгляд Веденина за карточным столом. Тяжелый, уверенный, как у человека, который привык выигрывать. И он понял, теперь сам он внутри чужой игры. Если вчера он был свидетелем, то сегодня стал участником.